он 13 января 1886 года занес в свой дневник. «Горизонт совершенно ясный. Вскоре после того, как мы снялись с устья реки Магур-Урях в направлении на северо-запад 14-18 градусов, ясно увидели контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карте пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Его не остановило и то, что в районе предполагаемой земли Санникова 19 и 20 октября 1893 года проходил дрейф Нансеновского фрама. Эдуард Толь снова и снова перечитывал книгу Нансена. В эти дни был густой туман, который мешал что-либо увидеть. Видели таинственную землю и многие местные охотники, в частности, неоднократно Ламут Эвен Джергели, семь раз летовавший на Новосибирских островах. Лейтенант Матисон, оставшийся на заре в качестве заместителя командира, строго повинуясь инструкции Эдуарда Толя, убедившись в невозможности из-за непроходимых льдов забрать Толя, выполняя его приказ доставить ученый персонал и команду судна на сибирский берег, взял курс в устье реки Лены, в Тикси. На пароходе «Лена» они выбрались в Якутск, и оттуда в декабре 1902 года вернулись в Петербург. Встал вопрос об экспедиции по спасению Эдуарда Толя. Возглавить ее было поручено хорошо зарекомендовавшему себя в экспедиции на заре Матисону, но у него хватило мужества отказаться. Корпус яхты пришел в негодность. В Тиксе нет угля, на пути тяжелые льды. Он готов выполнить приказ, но это лишь увеличит количество жертв Арктики. «Потребуется еще одна экспедиция, чтобы спасать нас», — сказал он. «Целесообразнее отправить на спасение Эдуарда Васильевича Толя ледокол «Ермак».» Заседание зашло в тупик. Матисон остался непреклонен и на втором заседании. «Уважаемое собрание может принять решение отправить Зарю на остров Беннета, и я, как командир судна, обязан буду выполнить эту миссию. Но это будет формальным решением. Мы не только не сможем помочь барону Толю и его товарищам по несчастью, но и сами окажемся в таком же положении. Академии потребуется организовать еще одну экспедицию, чтобы спасать нас, спасателей». С доводами Матисона согласились. Вместе с тем нужно было принимать какое-то решение. Его предложил гидрограф экспедиции на заре лейтенант Колчак. Его план был дерзок, прост и, что тоже было важно, дешев. План этот ему был подсказан тоже участником экспедиции на заре, боцманом Бегичевым. Переправиться из Усть-Ленска на собаках на Новосибирские острова, дождаться лета и на вельботе добраться до острова Беннета. 22 февраля 1903 года экспедиция выехала из Петербурга в Иркутск. В составе ее было всего 17 человек. В нее входили, помимо Колчака, уже тогда легендарный Бегичев, опытные мезенцы, промышленники зверя и 8 профессиональных каюров. До Новосибирских островов вельбот пришлось вести более чем 1000 километров на 2 нартах, запряженных 30 собаками. Можно представить, что это был за путь. По морскому льду дорогу в торосах приходилось буквально прорубать. Наконец, 3 июля добрались до Михайлова стана на острове Котельном. Мезенцы-промышленники остались здесь летовать с собаками и оленями. 161 собаку нужно было как-то прокормить. 31 июля, как только тронулся лед, 6 во главе с Александром Васильевичем Колчаком направились на вельботе через Благовещенский пролив к северо-западному берегу острова Новая Сибирь. Это был ближайший пункт, с которого они собирались выйти в открытый океан на остров Беннета. И вот 15 августа спасательная экспедиция взяла курс на остров Беннета. Как я уже говорил, и Пинегин, и Болотников в своих книгах, как ни старались в угоду времени очернить Колчака, из-под их вынужденного вранья выступала фигура мужественного и отважного морского офицера с характером, конечно, далеко не паиньки. Начнем с того, что он был не только инициатором, но и возглавил на свой риск эту непростую экспедицию. Нужно было иметь немалое мужество, чтобы на простой шлюпке выходить в открытый Северный Ледовитый океан. Повторяю, характеристика личности Александра Васильевича Колчака в данном случае нам нужна, чтобы определить его возможное отношение к Валериану Альбанову, если они даже не были знакомы, как и отношение Валериана Альбанова к нему. Потому привожу отрывок из книги Никиты Яковлевича Болотникова «Никифор Бегичев», вышедший в 1953 году в «Географ-издате» под редакцией Н.С. Кумкиса. В 1980 году Кумкис поведет меня к вдове тогда еще малоизвестного стране А.Н. Чижевского. К сожалению, мне тогда не придет в голову спросить его о преднамеренной редактуре книги Болотникова, связанной с Александром Васильевичем Колчаком. 15 августа начался поход на остров Беннета. Был полный штиль. Море стояло в тумане гладкое, как стекло, пишет Бегичев. Мы беспрерывно гребли 12 часов и хотели на первой попавшейся льдине отдохнуть, но, к сожалению, ни одной льдины не встретили. Все время туман, ничего не видать. К исходу суток подул южный ветер, который все более усиливался, и видимость улучшилась. Заметив большую одинокую льдину, моряки подплыли к ней. Вытащили вельбот на лед, поставили палатку и, плотно закусив запасенным мясом, легли спать. Льдина была толстая, надежная. Ветер подул очень сильный, и льдину гонит на север, так что она нас несет по пути.